Через 20 минут Игорь присоединился к остальным, стараясь не смотреть в сторону напарника. Ройтер вел себя странно. Он молчал, периодически обводя присутствующих тяжелым взглядом из-под сросшихся бровей. Все, как могли, старались развеселить его, за исключением Кости, который не прилагал никаких усилий выглядеть хоть немного доброжелательнее. Лицо у него было чернее тучи. Он ни на кого не смотрел, не поднимал глаза от тарелки. Игорь с раздражением наблюдал за ним. Что в конце концов такого произошло? Ну, упал с лошади. Ну что? Обязательно сидеть с траурным видом за праздничным столом? Деревенщина. Дамы весь вечер создавали видимость теплого семейного торжества. Матвей с Ниной не разговаривали друг с другом, но, как ни в чем не бывало, общались с остальными, умело обходя острые углы. Арнольд был в ударе. Он много пил, без конца шутил, развлекая окружающих бесконечными историями о своих экспедициях. Игорь с трудом улыбнулся напарнику. Не в их интересах было афишировать свой конфликт. «Я хочу сказать тост!» Глеб неожиданно поднялся на нетвердых ногах, обводя присутствующих пьяным взглядом. «За людей, подобных Александру, которые посвятили свою жизнь тому, чему мы с вами не удивляем и 5 минут в день, за исключением, конечно, вас, Марк Аркадьевич». Ройтер потер переносицу, пряча улыбку. Игорь серьезным лицом отложил приборы. «Александр!» — Глеб, сфокусировавшись, посмотрел на Арнольда. «Мог прожить другую жизнь, но он выбрал эту. Спасать землю, природу, помогать животным. Я восхищаюсь самоотверженностью этого человека за него!» Арнольд выглядел смущенным, как будто ему неловко и непривычно слышать добрые слова в свой адрес. Глеб протянул фужер туда, где сомкнулись бокалы остальных, в его пьяных глазах стояли слезы. Клим попытался мягко усадить его на место, но он, скинув руку управляющего, продолжил свои бессвязные речи. В конце концов, все просто перестали обращать на него внимание и возобновили разговоры между собой. Оксана, извинившись, вышла из-за стола. Игорь проводил ее долгим задумчивым взглядом. «Как твой отец?» — спросил Ройтер у Арнольда. «Нормально. Есть проблемы с сосудами. Возможно, придется положить его в больницу на недельку. Мне нужно будет уехать в понедельник». Игорь не мог не слышать слов напарника. Он почувствовал что-то похожее на раскаяние, как часто бывает у родителей после ссоры с детьми. Когда получаешь доказательства своей безоговорочной победы и начинаешь сомневаться в том, что был прав. «Ты не сможешь поехать с нами в Казань?» Ройтер не скрывал разочарования. «К сожалению, нет». Арнольд грустно улыбнулся, качая головой. «Вы и так подарили мне незабываемые каникулы среди таких прекрасных людей», — он обвел рукой присутствующих за столом. «Но есть дела, обязанности, мой фонд». «Игорь Георгиевич, ну как так?» Ройтер, шутя, погрозил пальцем. «Почему твой друг не хочет поддержать нашу команду на Кубке Президента? Я уже и майку ему заказал. Впереди Феликс с латинскими буквами», — он ткнул пальцем себе в грудь, — «сзади номер 1. «А я буду носить майку в любом случае, я все равно член вашей команды», — поспешил заверить Арнольд. «Завтра в 10 приедут телевизионщики, поснимают Феликса до прибытия гостей», — напомнил Филипп. «Сходи к нему после ужина, проверь», — Ройтер тяжело вздохнул. «Дай еще травки успокаивающей». «Марк Аркадьевич, не волнуйтесь», — Филипп пристально посмотрел в глаза Ройтера. «Все ведь передается лошади, надо успокоиться». Около 12 ночи, когда все перебрались из столовой в бильярдную, Игорь заметил, что Ройтер нетерпеливо увлек управляющего в свой кабинет. Воспользовавшись моментом, Игорь отстал от остальных. Когда последний из нестройной колонны скрылся за дверью гостиной, он юркнул в туалет. Дождавшись, когда затихнут смех и разговоры, он выбрался из укрытия и, почти бесшумно, ступая мягкими подошвами по мраморному полу, подкрался к дверям библиотеки. Внутри было темно. Игорь зажег встроенный свет, который освещал лишь 2 верхних стеллажа на правой стороне стены. Он подкатил лестницу по рельсам почти к самым дверям кабинета, поднялся по деревянным ступеням наверх и очутился прямо возле вентиляционного отверстия. Если бы дверь неожиданно распахнулась, он мгновенно благодаря рельсам оказался бы возле соседних полок, где предусмотрительно разложил книги, чтобы объяснить свое присутствие здесь в 12 часов ночи. «Успокойся!» — голос Клима прозвучал неожиданно громко. Игорь отшатнулся от решетки, но тут же вернулся на исходную позицию, покрепче схватившись за полку. «Не нужно никому говорить об этом. Все и так взвинчены, это отразится на лошадях». «Послушай, но это уже не смешно! Сначала деньги, теперь это! Он пытался убить его!» Ройтер почти кричал. «Он мог покалечить Феликса!» «Ты паникуешь! Это могло быть случайностью!» «Клим!» — Ройтер вскочил на ноги, уронив что-то со стола. «Ты же видел седло! Филипп принес его сюда при тебе. Подпруга явно испорчена, нити под пряжкой подрезаны. О чем ты говоришь?» «Они могли истереться», — спокойно возразил Клим. Игорь усмехнулся. «Ты в своем уме? За этим седлом следят трое человек». «Но это же не его скаковое спортивное седло, а прогулочное». Клим как будто не чувствовал, что своими комментариями еще больше распаляет гнев Ройтера. «Клим, я, конечно, понимаю, что ты ни черта не смыслишь в седлах и лошадях, но поверь мне на слово, это сделали специально». «Ты подозреваешь его в покушении на Константина?» — невозмутимо уточнил Клим. «Не знаю», — устало ответил Ройтер. «Кто сейчас работает на конюшне? Что за люди?» «Марк, приди в себя. Там те же ребята, что и в прошлом году. Слава, Вадим. Ты же не думаешь, что они способны на такое? Наверняка кто-то из своих просто захотел подшутить. Подрезать седло за несколько тысяч? До смерти испугать Феликса? Угробить всадника? Ты думаешь, кто-то мог так пошутить?» За дверью воцарилось молчание. Игорь поспешил спуститься вниз. Он слышал достаточно для того, чтобы у него возникло желание выбраться отсюда на свежий воздух. Его сердце гулко стучало в груди. Он срочно хотел обсудить услышанное с напарником, но решил подождать с перемирием. Бильярдная опустела. Глеб, сжимая в одной руке рюмку с вермутом, а в другой кий, умудрялся играть сам с собой. Отставив напиток в сторону, он прицелился и попал по шару. Похоже, он был единственным, кто все еще получал какое-то удовольствие от сегодняшнего праздничного вечера. «Неплохо», — Игорь усмехнулся. «А мне казалось, ты пьяный». «Я пьяный. Но мастерство не пропьешь». Глеб обошел стол и налил себе новую порцию, забыв о недопитой рюмке, стоявшей на противоположном бортике. Сделав глоток, он посмотрел на Игоря блестящими от алкоголя глазами. «Будешь играть? Твои полосатые». «Давай-ка прогуляемся». Игорь взял кий из его рук. «Тебе надо подышать». Оставшись без опоры, Глеб пошатнулся, беспомощно ухватившись за его плечо. «Мне плохо». Вздохнув, Игорь подхватил молодого помощника под локоть и повел на улицу. Добравшись до первой скамьи, Глеб тяжело рухнул вниз, с трудом сохраняя вертикальное положение туловища даже в сидячем положении. Игорь предусмотрительно захватил со стола бутылку воды, которая сейчас пришлась как нельзя кстати. «Меня мутит», — грустно сказал Глеб, отхлебнув из пластмассового горлышка. Подняв голову, он посмотрел на звезды. «Я редко пью». «Это заметно». Игорь не любил разговаривать с пьяными мужчинами, как, впрочем, и с пьяными женщинами, но все же беседа с пьяной женщиной была более перспективным времяпрепровождением. Он подумал, что можно поинтересоваться, что делал Глеб с сумкой в лесу, но по опыту знал, что полученная таким образом информация заставляет человека буквально возненавидеть искусителя на следующее утро, а ему не хотелось портить отношения с серым кардиналом Аменции. «Что бы ты сделал, если бы тебе дали 3 миллиона?» Неожиданно спросил Глеб, глядя на Игоря мутными глазами. «Не люблю делить шкуру неубитого медведя». Он пожал плечами. «Ну давай, подумай». Лицо Глеба казалось неживым из-за странных теней, которые отбрасывали разноцветные фонари в саду на его профиль. «Ну...» — протянул Игорь. «Это не такие большие деньги, если задуматься». Глеб засмеялся. «Но и они могут изменить жизнь», — поспешил добавить Игорь. «Их, безусловно, надо вложить куда-то, а не проедать. Такая сумма быстро закончится». «Это понятно», — раздраженно перебил его Глеб. «Ты можешь не рассказывать финансисту, как правильно распоряжаться деньгами. Но представь, вот чемодан, там 3 миллиона наличными. Что бы ты сделал в первую очередь?» «Я бы поехал в стриптиз-клуб», — Игорь улыбнулся. «Навестил одну знакомую, пригласил ее поплавать на яхте недельку». Игорь с чистой совестью сказал то, чего от него ожидал собеседник. Впервые за все время своего пребывания в Аменции он был честен. «А ты?» «Я не знаю. Мне пока не светят 3 миллиона». Игорь покачал головой. «Нет, так нечестно. Мне тоже, но я проявил фантазию. Мне кажется, — Игорь похлопал Глеба по спине, — что мало на свете легальных способов, единовременно, не подвергая жизни риску, получить 3 миллиона. Если только выиграть в лотерею или на скачках». «Или выиграть кубок в Дубае». Глеб сделал еще один жадный глоток воды. «Там вроде призовой фонд 6 миллионов, а не 3, если мне не изменяет память. Марку Аркадьевичу наверняка даже не интересно мечтать, на что он их потратит». «Ему нет. А Матвею было бы приятно помечтать», — с ехидной улыбкой возразил Глеб. «Я уверен, Матвей получит хорошую премию с выигрыша». Игорь внимательно посмотрел на него, повернув голову. 3 миллиона, если быть точным». «Ну...» — Игорь растерялся. «Значит, Матвей сейчас мечтает о том, как потратить эти деньги. Мы можем подбросить ему пару идей. Я думаю, что все будут только рады за него, правда?» Он постарался спрятать улыбку. «Вообще-то это секрет», — всполошился Глеб, мгновенно протрезвев. «Он ничего не знает, никто ничего не знает». «Спасибо за доверие», — Игорь серьезным видом кивнул. «Ты же не скажешь никому», — взмолился его собеседник. «Марк убьет меня». «Нет, что ты. Мы, журналисты, умеем держать язык за зубами». Игорь не выдержал и рассмеялся. «Это часть нашей профессии». «Ну, про деньги, которые взял Костя, ты же никому не сказал», —